жизни. Нестройные колонны нерожденных на свет слепаются в густом афоризме. Со времени Иисуса невиновных нет. О, безликий товарищ, мне нравится твой стимул ловить, стимул ломать, стимул топить, твой стимул карать. Боевой стимул, боевой стимул, боевой стимул. Свободу опоздавшим на праздник подарки раздарили со среды на четверг. Еще один вселенский отказник из влево или вправо выбирает вверх. О, безликий товарищ, я чувствую твой стимул душить, стимул марать, стимул крушить, твой стимул карать. Боевой стимул, боевой стимул, боевой стимул. Невинный апельсин сновидений затронул окровавленной рукой мясника рассвет. Безликий рассвет, ха, безликий товарищ. Безликий рассвет, безликий товарищ. Безликий рассвет, я верую в твой стимул марать, стимул ловить, стимул карать, твой стимул убить. Боевой стимул,